Глава третья. От нашей наглости ребята офигели. Мгновенно протрезвев, убрали глумливые улыбки. В руках у них появились набившие оскомину биты для бейсбола из моей прошлой жизни. Хотя здесь бейсбол еще не успел начать свое победное шествие по планете. Старший из них произнес. «Малыши, шутка зашла слишком далеко. Давай сюда нож и пошли вон». В свое время один друг по исторической реконструкции показал интересный фокус с ножом. Он назвал его «блики на воде». В ясный день, когда солнце стоит в зените, на большой скорости, двигая руку восьмеркой перед собой, прокручивал нож с помощью кисти так, что за счет бликов, казалось, лезвие исчезает и появляется вновь. Увлекшись этим фокусом в течение нескольких лет, я отработал его до автоматизма. Солнце стояло в зените. Организм работал как часы, и демонстрация умения весьма впечатлила зрителей. Старший встал в центре улицы, и его стальной взгляд внимательно следил за моими движениями. Двое другие прижались к противоположным по улице стенам домов и начали медленно подбираться ко мне, взяв дубинки на изготовку для удара. Выбежавший из-за поворота позади этой троицы мелкий пацан, проскочив мимо центрального нападающего, с радостным криком подбежал ко мне. «Сеньор Наполеон, Дон Монолезе поехал на место вашего боя. Он сказал, что будет у вас вечером. Мы вместе с Антонио тоже придем». При этом он подпрыгивал и все время махал руками, не обращая внимания на взрослых парней. «Хм, воробей, ты это сейчас о чем?» Растерянно опустив биту, спросил центровой. Двое боковых нападающих тоже остановились и с изумлением смотрели на ребенка. «Ой, вы еще не знаете? Представляешь, Грек, тут такое было!» Еще сильнее размахивая руками, развернулся он к центровому. «На Антонио, среднего сына Дона Монолеза, напали два бригадира, прибывших из Сицилии с Доном Ферро. Да ты их сам видел. Помнишь, говорил, что не хотел бы столкнуться с такими мощными ублюдками? Так вот, Наполеон их обоих положил почти в гроб. А потом я побежал за Доном Монолеза, потом к дому Наполеона, а его там нет. А тут бегу, вижу, вы беседуете. Вот я его и предупредил, что Дон вечером к нему приедет. Наверное, сейчас он очень занят будет». Тараторя как пулемет, мелкий все время крутился на месте. Он действительно напоминал воробья. Тут его взгляд упал на клинок в моей руке. Глаза его загорелись, как две лампочки в ночи. «Сеньор Наполеон, разреши посмотреть на ваху сицилийского бригадира?» Замерев, шепотом попросил он. «Чуть позже. Тут у меня намечаются маленькие разборки», улыбнувшись, произнес я. «А с кем?» — удивился воробей. — Да вот тут три нахала совсем страх потеряли, — объяснил я, кивнув на команду будущих бейсболистов. Воробей с испугом взглянул на них. — Ой, Наполеон, эти ребята работают на Дона Монолезе. Он очень расстроится, если ты их убьешь. Ты их просто, как ты говорил, выруби. Опять затараторил он с жалостью, глядя на троих молодых людей. Он подсел к Жозефу и застыл в ожидании продолжения концерта. «Сеньор Наполеон, кажется, произошло мелкое недопонимание», — настороженно рассматривая меня, произнес центровой грек. Волшебным образом бита исчезла из его рук. Я сам не понял, как сумел закинуть наваху в ножны, не отрезав себе ухо. Видно, первый осколок не только вылечил все болячки, но и усовершенствовал тело. «Думаю, простого извинения перед моим братом будет достаточно», — не стал тянуть я с ответом. Грек с напарниками шустро принесли извинения. Жозеф с видом оскорбленной принцессы соизволил их принять. Воробей, получив в руки наваху, умудрился порезать ладонь. Грек увел его на перевязку, а мы с братом наконец добрались до пункта назначения — четырехэтажного каменного дома, напоминавшего хрущевские панельки. Это был не просто старый дом, а живое существо со своими тайнами. Как будто осколок гигахрущевки из вселенной самосбора. В моем прошлом мире ее придумали на Двачи. А потом использовали в игре клеть. Мы с Жозефом подошли к двери, и я невольно задержал дыхание перед тем, как ее открыть. За ней уже слышались приглушенные голоса. Среди них выделялся нежный женский голос, который я сразу узнал. Мама Наполеона. Мозг снова выдал справку, словно в игре. Мария Лютеция Бонапарт, 29 лет. Характер благородно стойкий, с неординарным умом и любовью к самообразованию. Принципы. Честь семьи и рода, забота о супруге и детях. Порочащих связей не имеет. Мама встретила нас в коридоре. На ее лице смешались облегчение и строгий упрек. На руках она держала младшего брата Луи, который возмущенно заорал, едва нас увидев. «Где вы были?» Ее голос был полон волнения, которое она с трудом сдерживала. «Ушли, никого не предупредив. Что за выходки?» Сначала я растерялся, но потом внутренний голос подсказал, что надо действовать быстро. Казалось, вопли Луи вместе с нашим непослушанием скоро приведут к настоящему взрыву гнева, и если я не возьму ситуацию под контроль, все может закончиться плачевно. Я подошел к матери, осторожно погладил и нежно приобнял ребенка на ее руках. «Мария!» А по-другому мне с моим 40-летним сознанием было сложно воспринять эту молодую красивую женщину. Растерялась и промолчала. Я наклонился к младшему брату и, собрав все знания и опыт общения с детьми из прошлой жизни, заговорил с ним спокойным, уверенным голосом. «Луи, все хорошо!» — повторял я, ласково поглаживая его по спине. «Мы здесь, ты в безопасности. Ничего страшного не произошло. Я вернулся». К моему удивлению, это сработало. Луи постепенно успокоился, его плач перешел в тихое всхлипывание, а затем он совсем затих, уткнувшись в мамино плечо. Это мгновение показалось мне маленькой победой, и я почувствовал, как напряжение спадает, словно спущенная пружина. Мария Летиция, видимо, тоже испытала это, потому что ее лицо смягчилось, и она вздохнула с облегчением. «Ты сегодня совсем другой, Набулио», — сказала она с легкой улыбкой. «Пойдем, обед уже скоро». Я кивнул, чувствуя, что поступил правильно, исполнил верное действие в бесконечном квесте своей новой жизни. Все прошло лучше, чем я ожидал. Теперь сосредоточимся на следующем шаге – обеде и общении с семьей. Но прежде переодеться. Жозеф простоял весь разговор соляным столбом. Видно, еще не пришел в себя после потрясений последних часов. Услышав про обед, брат деревянной походкой направился на третий этаж. Благо, маменька ничего не заметила, и нам не придется отвечать на неудобные вопросы. Облегченно вздохнув, я направился следом за Жозефом. Привычки тела сами привели к двери в мою комнату. Здесь поджидало следующее задание из цепочки «Узнай, кто у тебя в комнате». Затребованная помощь от подсознания выдала справку все в том же духе игры, или скорее старого мультфильма про пиратов. Няня Камилла Илария, 32 года, прислуга в третьем поколении. Характер спокойный, уравновешенный, беспощадно борется за чистоту и аккуратность. В порочащих связях замечена с поваром. Увидев меня, няня запричитала и стала помогать мне снять грязную, порванную одежду. И вот тут я почувствовал себя совершенно неуместным в этом времени. Сам факт, что кто-то должен помогать мне переодеться, казался нелепым и абсурдным. В 21 веке я привык к самостоятельности. И это старинное обслуживание вызывало у меня внутреннее сопротивление. Я замешкался, пытаясь понять, как лучше вести себя в этой ситуации. Внутренний голос подсказывал, что нужно сохранить спокойствие и позволить ей делать свою работу. Но я заупрямился. «Камилла, не беспокойся, я справлюсь сам», — сказал я с легкой улыбкой, стараясь говорить уверенно, но вежливо. Она удивленно подняла брови, видимо, не ожидая такого заявления от 10-летнего мальчика, но все же отступила. Я попытался переодеться и понял, что на своем низком уровне этот сложный квест запарю. Одежда была непривычной, подштанники имели завязки, тугие застежки вырывались из маленьких пальцев, а сантехникой были тазик и кувшин с водой. Поглядев на мои усилия, Камилла со снисходительной улыбкой ненавязчиво мне помогла. Наконец я был отмыт и одет в чистое, на этом меня оставили в покое. В одиночестве я постарался привести свои мысли в порядок и подумать, как жить в новой реальности. Лучше бы даже не пытался. Память отбрасывала меня то на грани бытия, где я собирал себя как пазл по кусочкам, то на ледяную арену, то еще хуже, на пыльную лестницу бывшего дома, где кричали люди, чьи голоса сливались в непрерывный вопль ужаса, и где я встретился лбом с изломанным бетоном. А если я вытаскивал себя из мысленного кошмара, то немедленно начинал думать о родителях, и все убеждал себя, что они, скорее всего, выжили. И сейчас соседями наводят порядок на разрушенных дачах. Что мне еще оставалось? Только надеяться. Когда Камилла вернулась и вырвала меня из калейдоскопа воспоминаний, я был готов ее расцеловать. «Молодого сеньора приглашают к трапезе», — сказала она. С трудом поднявшись с кровати, я с облегчением проследовал за ней в обеденный зал, оставляя позади болезненные мысли. Входил туда уже очень настороженным, понимая, что дворянская трапеза — это не поедание фастфуда и даже не деловые переговоры в шикарном ресторане. Ошибиться можно только один раз. Впрочем, лучше уж дворянская трапеза, чем безответные надежды. За изрядных размеров столом, заставленным богатой, как из музея, посудой, присутствовали три члена семьи будущего императора Франции. С двумя я уже был знаком. Брат и мама. Переведя взгляд на явного хозяина застолья, запросил справку. Память выдала. Отец Карло Мария Буонапарте. 33 года. Характер истинного политика. Главные принципы. Увеличение дохода семьи законным путем. Порочные связи. Паскуале Паоли, поднявший восстание за независимость Корсики. Он был одет в неброский элегантный камзол синего цвета. Черные с проседью волосы обрамляли лицо мудрого человека, привыкшего к сложным переговорам и умеющего скрывать свои чувства. Его темные глаза смотрели внимательно и изучающе, словно он постоянно анализировал происходящее даже в своей семье. Обозначив поклон присутствующим, я занял свободный стул и с облегчением увидел знакомые приборы – нож и вилку. К счастью, приборов было не 10. Отец, перекрестившись, начал читать молитву. «Очи всех уповают на тебя, Господи, и ты даешь им пищу их в свое время». Все молились вместе с ним. В свое время я считал себя верующим, посещал церковь, иногда исповедовался и причащался, знал несколько молитв. И даже спрашивал у батюшки благословения на работу в игровой индустрии. Но та церковь была православной, а здесь — католическая. Хорошо, что тело вспомнило выработанную за 10 лет моторику, и я положил крест слева направо. А вот молитва в памяти всплывать не захотела. Сложив в молитвенной позе руки, я зашевелил губами, делая вид, что молюсь про себя. Первый уровень квеста «Поешь с семьей и не спались» был с трудом, но выполнен. В открытую дверь, медленно и величаво, вплыло здоровое блюдо, при котором был повар, затребовал у подсознания справку про него. Партон Самюэль, 36 лет, знаток кухни, пылкий характер, глубоко увлечен едой. Беспощадно борется с мухами, тараканами и грызунами. В порочащих связях замечен с Камиллой. Поставив блюдо на край стола, Самюэль, торжественно, словно совершая религиозный обряд, начал раскладывать порции, подав еду сперва главе семьи. Желание голодного желудка отключить мозг я с трудом переборол. Украдкой понаблюдал за остальными и, подражая их движениям, начал есть. Изысканное мясное рагу с луком, морковью, фенхелем и, на удивление, с каштанами просто таяло во рту. Порция с моей тарелки исчезла, и организм завопил. Еще, еще. Оказалось, Самюэль не ушел. Переместившись к столу, он наполнил мою тарелку второй раз. «У тебя сегодня на булио, на удивление, отличный аппетит», — нарушила молчание моя мама. «Наверное, расту», — ответил я. Три пары глаз с удивлением уставились на меня. Понять бы, где я ошибся. К счастью, в это время Самюэль торжественно внес супницу, и за столом вновь стало тихо. Было непривычно есть сначала мясо, а потом суп, но организм потребовал топлива после утренних нагрузок. Овощной суп оказался невероятно вкусным, и в нем снова были каштаны. На десерт кухонный кудесник угостил нас каштановым тортом с изюмом и брочо, нежнейшим сыром из козьего молока. Все блюда запивали сильно разбавленным вином, которое даже в таком виде пахло дикими цветами, миндалем и черной смородиной. Это был настоящий праздник для гурмана вроде меня. Оставалось решить, как завершить этот вкусный квест без потери набранных очков. Наполеоне. Я знаю, ты сейчас опять сбежишь в свою библиотеку, но вечером у нас состоится серьезный разговор, — вдруг заявил отец. За эти слова я был готов его расцеловать. Он же прямо объяснил мне, как быть дальше. «Хорошо», — послушно ответил я. Мы с Жозефом вышли из-за стола и направились к двери. После трапезы я почти бегом скрылся в библиотеке. Мне требовалось больше знаний о мире XVIII века, и я надеялся найти здесь журналы с рассказами о происходящем, а также отыскать любимые книги Наполеона. Однако, похоже, что стресс этого дня оказался слишком силен, и детское тело потребовало отдыха. А моя душа все еще была в полном беспорядке, и я не мог даже сосредоточиться на поисках нужных книг, все возвращаясь мыслями к потерянным близким. И они издалека снова помогли мне. В моей прошлой жизни супруга занималась цигуном и в целом здоровым образом жизни, включая духовные практики. У нее даже был свой канал «Двигайся правильно, живи здорово». Она приучила меня справляться с тяготами жизни и медитацией осознанности. Эта практика учит открыто и непредвзято наблюдать за окружающим миром, а главное – за своим разумом, позволяя мыслям, эмоциям и ощущениям возникать и проходить, не цепляясь за них и не увлекаясь ими. «Ох, как же она там!» Тут же вспомнил я, и меня снова укусила тоска. «Она ведь успела выбежать! Наверняка успела!» «Буду лучше использовать ее науку для своего спокойствия, а не травить душу». Я сел на пол, скрестив ноги, выпрямил спину и положил руки на колени, ладонями вверх. Медленно сосредоточился на каждой части тела, начиная с пальцев ног и продвигаясь вверх. Постепенно хаос в голове стал утихать. С точки зрения христианства такие занятия не грех, хотя и опасны. Можно потерять связь с реальностью. Апостол Павел писал: «Христианину все можно, но не все полезно». Похоже, сегодня был не мой день. Сосредоточившись на точке между бровями, я неожиданно вновь оказался в астрале. Словно и вправду выпал туда. Сперва меня окружила искристая темнота, а вскоре передо мной возникла знакомая ледяная арена. «Опять бой? Покой нам только снится», — подумал я, настраиваясь на сражение.